Атаман. Горе тебе, город Казань, едет толпа удальцов собирать невольную дань с твоих беззаботных купцов. Вдоль по Волге широкой на лодке плывут, и веслами дружными плещут, и песни поют. Горе тебе, русская земля, атаман между ними сидит. Хоть его лихая семья, как волны шумна, он молчит. И краса молодая, как саван бледна, перед ним стоит на коленах, и молвит она: «Горе мне, бедной девице, чем виновна я пред тобой? Ты поверил злой клеветнице, любим мною не был другой. Мне жребий неволи судьбинушкой дан, не губи мою душу, лихой атаман». «Горе девице лукавой», — атаман ей нахмурясь в ответ, — «у меня оправдается правый, но пощады виновному нет. От глаз моих трудно проступок укрыть. Все знаю, и вновь не могу я девицу любить. Но лекарства чудесные есть у меня для сердечных ран. Прости же, лекарство то месть. На что же я здесь, атаман? И заплачу ль, как плачет любовник другой? И смягчишь ли меня ты, девица, своею слезой?» «Горе тебе, гроза, атаман, ты свой произнес приговор. Средь пожаров ограбленных стран ты забудешь ли пламенный взор? Остался ли ты хладен и тверд, как в бою, когда бросили в пенные волны красотку твою? Горе тебе удалой, как совесть совсем удалить? Отныне он чистой водой боится руки умыть. Умывать он их любит с дружиной своей слезами вдовиц беззащитных и кровью детей».